Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вера? Может быть, я говорил и многим, но никогда так искренне. Она глядела на него, а он на нее. «Кто тебя развил так, Вера?» — спросил он. «Довольно», — перебила она. «Вы высказались в коротких словах. Видите ли, вы дали бы мне счастье на полгода, на год, может быть, больше. Словом, до новой встречи, когда красота новее и сильнее поразила бы вас, и вы увлеклись бы за нею. А я потом как себе хочу. Сознайтесь, что так». «Почему ты знаешь это? Зачем ты судишь меня так легко? Откуда у тебя эти мысли? Как ты узнала ход страстей?» «Я хода страстей не знаю, но узнала немного вас, вот и все». «Что ж ты узнала и от кого? От вас самих. От меня? Когда? Какая же у вас слабая память? Не вы ли рассказывали, как вас тронула красота Беловодовой, и как напрасно вы бились пробудить в ней луч или ключ, или, уж не помню, как вы говорили, только очень поэтически? Беловодова — это статуя, прекрасная, но холодная и без души. Ее мог бы полюбить разве Пигмалион?» Легендарный скульптор влюбился в созданную им статую женщины. Богиня Афродита оживила статую, и Пигмалион на ней женился. «А Наташа?» «Наташа? Разве я тебе говорил о Наташе?» «Забыли. Наташа была хорошенькая, но бесцветная, робкая натура. Она жила, пока грели лучи солнца, пока любовь обдувала ее теплом, а при первой невзгоде она надломилась и зачахла. Она родилась, чтобы как можно скорее умереть». «А о Марфеньке что говорили?» «Чуть не влюбились». «Это все так, легкие впечатления, на один, на два дня. Все равно, как бы я любовался картиной. Разве это преступление — почувствовать прелесть красоты, как теплоты солнечных лучей, подчиниться на неделю-другую впечатлению, не давая ему серьезного хода? А самое сильное впечатление — на полгода, так? Нет, не так. Если б, например, ты разделила мою страсть, мое впечатление упрочилось бы навсегда, мы бы женились, стало быть, на всю жизнь. Идеал полного счастья у меня неразлучен с идеалом семьи. Послушайте, брат, вспомните самое сильное из ваших прежних впечатлений и представьте, что та женщина, которая его на вас сделала, была бы теперь вашей женой. «Кто тебя развивает? Ты вот что скажи. А ты все уклоняешься от ответа». «Да вы сами. Я все из ваших разговоров почерпаю. Ты прелесть, Вера, ты наслаждение, у тебя столько же красоты в уме, сколько в глазах. Ты вся поэзия, грация, тончайшее произведение природы. Ты и идея красоты, и воплощение идеи. И не умирать от любви к тебе, да разве я дерево? Вон Тушин, и тот тает». Она сделала движение. «Оставим это. Ты меня не любишь. Еще немного времени, впечатление мое побледнеет, я уеду, и ты никогда не услышишь обо мне. Дай мне руку. Скажи дружески, кто учил тебя, Вера? Кто этот цивилизатор? Не тот ли, что письма пишет на синей бумаге?» «Может быть, и он. Прощайте, брат, вы, кстати, напомнили. Мне надо писать». «И вот счастье где. И возможно, и близко. а не дается, — говорил он. Вы можете быть по-своему счастливы и без меня, с другой. С кем, скажи, где они, эти женщины? А те, кто отдает в наймы сердце на месяц, на полгода, на год, они со мной, — прибавила она. И ты не веришь мне, и ты не понимаешь, кто же поверит и поймет? Он задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашом несколько слов и свернула записку. «Не позвать ли Марину?» — спросил он. «Нет, не надо». Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтик, кивнула ему и ушла. Райский, не сказавший никому ни слова в доме, ушел после обеда на Волгу, подумывая незаметно пробраться на остров, и высматривал место поудобнее, чтобы переправиться через рукав Волги. Переправы тут не было, и он глядел вокруг, не увидит ли какого-нибудь рыбака. Он прошел берегом с полверсты и, наконец, набрел на мальчишек, которые в полусгнившей, наполненной до половины водой лодке, удили рыбу. Они за гривенник с радостью взялись перевести его и сбегали в хижину отца за веслами. «Куда везти?» — спросили они. «Все равно. Причаливайте, где хотите. Вон там можно выйти», — указывал один. «Вон вось где. Тут барин с барыней недавно вылазили». «Какой барин? А кто их знает? С горы какие-то». Райский вышел из лодки и стал смотреть. «Не Вера ли?» — думал он. «Если она, он сейчас узнает ее тайну». У него забилось сердце. Он шел в осоке тихо, осторожно, боясь кашлянуть. Вдруг он услышал плеск воды, тихо раздвинул осоку и увидел Ульяну Андреевну. Она, закрытая совсем кустами, сидела на берегу с обнаженными ногами, опустив их в воду, распустив волосы и, как русалка, мочила их, нагнувшись с берега. Райский прошел дальше, обогнул утес. Там, стоя по горло в воде, купался мсье Шарль. Райский, незамеченный им, ушел и стал пробираться через шиповник к небольшим озерам, полагая, что общество верно расположилось там. Вскоре он услышал шаги неподалеку от себя и притаился. Мимо его прошел Марк. Райский окликнул его. «А, здравствуйте», — сказал Волохов. «От кого вы тут прячетесь?» «Я не прячусь, иначе бы не остановил вас». «Да вы не от меня прячетесь, а от кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу-сестру. Нехорошо, нечестно. Проиграли пари и не платите». «Вы почем знаете, что она здесь?» «Я пошел было уток стрелять на озеро, а они все там сидят, и поп там, и Тушин, и попадья, и... ваша Вера», — с насмешкой досказал он. «Подите, подите туда». «Я не хочу, я не туда шел. Не стыдитесь меня, я все вижу. Вы хотели робко посмотреть на нее издали, да? Вам скучно, постыло в доме, когда ее нет там. Какой вздор, я просто гулял. Давайте 300 рублей». Райский пошел опять туда, где оставил мальчишек. За ним шел и Марк. Они прошли мимо того места, где купался Шарль. Райский хотел было пройти мимо, но из кустов навстречу им вышел француз, а с другой стороны по тропинке приближалась Ульяна Андреевна с распущенными мокрыми волосами. Оба хотели спрятаться, но Марк закричал им. «Очень рад видеть вас обоих. Честь имею рекомендоваться». Мсье Шарль вышел из-за кустов. «Мсье Райский?» «Мсье Шарль?» — представлял насмешливо их Марк друг другу. «Ульяна Андреевна, пожалуйте сюда, не прячьтесь. Ведь видели? Все свои лица, не бойтесь. — Никто не боится, — сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядеть на Райского. — И оба мокрые, — прибавил Волохов. — Самый неприятный мужчина в целом свете, — с крепкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка. — Ну, прощайте, я пойду, — сказал Марк. — А что Козлов делает? Отчего не взяли его с собой проветрить? Ведь и при нем можно купаться. Он не увидит. Он бы тут под деревом из Гомера декларировал, — заключил он. И, поглядевши дерзко на Ульяну Андреевну и на мсье Шарля, ушел. Придется хорошенько проучить этого негодяя, — хвастливо сказал мсье Шарль, когда Марк скрылся из вида. Потом все воротились домой. — Ну вот, я тебе очень благодарен, — говорил Козлов Райскому, — что ты прогулялся с женой. — На этот раз благодари вот мсье Шарля, — сказал Райский. — Мерси, мерси, мсье Шарль. — Хорошо, очень хорошо, дорогой коллега, — отвечал Шарль, трепля его по плечу. Глава 21. Райский пришел домой злой, не ужинал, не пошутил с Марфенькой, не подразнил бабушку и ушел к себе. И на другой день он сошел такой же мрачный и недовольный. Погода была еще мрачнее, шел мелкий непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрестности лежал туман. Вера была тоже невесела. Она закутана была в большой платок, и на вопрос бабушки, что с ней, отвечала, что у ней был ночью озноб. Посыпались расспросы, упреки, что не разбудила, предложение напиться липового цвета и поставить горчишники. Вера решительно отказалась, сказав, что чувствует себя теперь совсем здоровую. Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросом и ответом. «Вы были тоже на острове?» — спросила Вера Райского. «Да, ты почем знаешь? Я слышала, как Егор жаловался кому-то на дворе, что платье все в глине, да в тине у вас. Насилу очистил. Должно быть, на острове был», — говорил он. «Ты все слышишь», — заметил он. «Я был не один. Марк был. Еще жена Козлова. Вот нашел с кем гулять. У ней есть провожатый», — сказала бабушка. «Мсье Шарль. И он был». Опять замолчали и уже собирались разойтись, как вдруг явилась Марфенька. —